«Значит, боялся, что следят?» «Конечно». «Боялся, а топал посреди улицы», — с мягким упреком сказал Корнелий. Цезарь честно шмыгнул носом. «Когда прячешься, еще страшнее». «Пропал твой багаж. Теперь туда возвращаться нельзя». «Разумеется. Разве что ночью». «И ночью нельзя. И вообще нельзя тебе в городе, Чек. Путь один, в таверну проколотое колесо». Но интуиция говорила Корнелию, что в таверну следует идти лишь в сумерках. «Чек, Чезаре, а куда ты сейчас меня ведешь?» «В парк. Я в нем все места знаю, мы с папой любили там гулять». «Но сейчас-то нам не до гуляния, а?» «Там есть остатки старого форта, с подземельем. Про него мало кто знает, а мы с папой лазили. Там глубоко, уловители не возьмут, можно отсидеться. А я буду приносить вам еду». Лишь сейчас Корнелий понял. Цезарь спасает его. А тот вдруг сказал взрослую фразу. «Я не могу допустить, чтобы вы снова рисковали ради меня». «Господи, Чек, но при чем здесь подземелье? Ты же видел, уловитель меня не берет». Они миновали седловину перешейка, и начался подъем. Сухая хвоя скользила под ногами. Цезарь слегка обогнал Корнелия и теперь оглянулся. Спросил, и виновато, и снисходительно. «Вы думаете, я могу обезвредить все уловители, даже локаторы?» Видимо, изумление отчетливо изобразилось на лице Корнелия. Цезарь остановился. «Или вы думаете, что у вас по правде исчез индекс? Я просто отключил у сержанта уловитель». «Да, выброшенная вперед ладонь, похожая на ту, что венчает храм девяти щитов, только маленькая, выгнутая в защищающем порыве. Неужели правда? Он это может? Или фантазия мальчишки?» Корнелий пальцами собрал складки на лбу. 100 вопросов, путаница догадок. Постой, не испугай мальчика». «Что с вами, господин Корнелий?» Он выдавил улыбку. «Ничего, господин Цезарь, просто удивился. И давно ты научился так шутить с уловителями?» «Да я и не шутил. Сперва я просто открыл, что могу издалека зажигать и выключать лампочки. Потом электронные часы остановил. Протянул руку, и мне от мамы тогда попало. А уловитель был папин, служебный. Я не вытерпел, попробовал. Он крак. Папа не сердился, только велел молчать про это. Ох, а я проболтался вам». «Я клянусь молчать». «Да, пожалуйста», — вздохнул Цезарь. Духота измучила Корнелия. На подъеме противно заперестукивало сердце, майка прилипла к спине. К счастью, скоро они вышли на край мыса, на 100-метровый, покрытый кустарником обрыв. Отсюда видно было Заречье, славянские и пристанской кварталы с невысокими домами и редкими стеклянными коробками офисов. Затем зелень дачного пояса, а потом поля с гребенкой отдаленной лесополосы. И летел из-за реки живой, прогоняющий удушье ветерок. Корнелий сладко и старательно отдышался. Цезарь терпеливо стоял рядом, но, кажется, слегка нервничал. Корнелий глянул на него, потом по сторонам и вздрогнул. В кустах заметил человека, но через секунду понял — скульптура. Это была небольшая, в натуральный рост, фигура мальчика из черно-зеленой бронзы. Мальчик, босой, длинноволосый, в мятых штанах до колена и широкой матроске, стоял на низком, затерянном в траве постаменте. Смотрел за реку. Скульптор сделал его изумительно живо. Волосы были отброшены ветром, воротник и галстук матроски словно трепыхались. Кто же это? Откуда он? Сколько лет стоит здесь? Что высматривает в заречных далях? Казалось, до скульптуры ли? Но Корнелий не устоял перед любопытством. Тронул Цезаря за плечо и пошел ближе к бронзовому мальчику. Цезарь следом. Лицо мальчика оказалось задумчиво сосредоточенным и славным. Корнелий подумал, что при жизни этот парнишка был, наверное, светловолосым и голубоглазым. Цезарь нетерпеливо вздохнул рядом. «Подожди», — попросил Корнелий. «Было в этой скульптуре что-то напоминающее, не случайное. Намек какой-то. Может, мальчик похож на маленького Альбина Ксота?» «Нет, пожалуй, но...» «Извините, но нам лучше пойти», — насупленно сказал Цезарь. «Локаторы». «Сейчас, «Цезарь, а это кто? Ты не знаешь?» «Папа рассказывал, что это памятник, будто давным-давно этот мальчик спас город, посадил на мель вражескую канонерку. Его хотели даже записать в хранители, но кто-то заспорил». «И не записали?» «Одни считают, что он хранитель, другие сейчас не согласны. Его звали Галиен Тук. Разве вы не слыхали?» «Представь себе, нет. А почему кто-то не согласен?» «Говорят, разве один мальчик может спасти целый город? Говорят, неправда». «Один мальчик может спасти целую страну, если получится. Нет, пока рано об этом». «Наверное, может все-таки. Ведь Юхана Трубача причислили к хранителям. Кстати, возьми свою монетку. Это же Ола, да? Когда теряется такой талисман, человеку бывает плохо. Я видел». Они посмотрели друг на друга, в глаза. Цезарь прочно зажал монетку в ладони и сказал очень-очень серьезно. «Спасибо. Но все-таки пойдемте в подземелье. От локаторов не спасет никакое Ола». «Зачем мучу мальчишку?» — опомнился Корнелий.